пока Лемерль занят своими особыми молениями, службы в часовне отменены, хотя вигилии и лаудесы мы служили как обычно. Нас с сестрой Жерменой поставили рыть новые колодцы и освободили от иных обязанностей, за исключением важнейших. Теретты до сих пор нет, но о ее исчезновении никто не заговаривает. Мне почему-то боязно задавать лишние вопросы и тем более обращаться к Лемерлю. У сестер наумели лишь демоны и проклятия. Каждая книга из скриптория проштудирована, каждая небылица по 100 раз обсосана. Пьета вспоминает, как много лет назад в ее родной деревне одержимый демоном крестьянин помер, истекая кровью. Маргарита говорит о море крови в откровениях Иоанна Богослова и божится, что на носу апокалипсис. Альфонсина опасается, что ее проклял нищий, которому она не подала. Томазина предлагает носить обереги, ягоды рябины на алой нити. В общем, и страх, и смех, не знаю чего больше. Ни юная настоятельница, ни ее духовник нашей островной святой не поклонились, однако к сегодняшнему полудню у статуи святой Марии Морской появилось 50 зажженных свечей и небольшая горка подношений, в основном цветов и фруктов, а воздух посинел от курящегося фимиама. Мать Изабелла кипела от ярости. «Что за самодеятельность?» — рявкнула она, когда Бенедикт проблеяла, мол, «мы старались во благо монастыря. В такой ситуации недопустимо просить заступничество святой. Ежели она вообще святая, а это...» Изабелла показала на подношение. «Сущее язычество? Немедленно все уберите!» Лемерль поспевает всюду. Утро напролет, во дворе звенел его голос, звал, грозил, подбадривал. То командует рабочими. Трое влезли на крышу часовни осмотреть прорехи и подсчитать стоимость ремонта. То получает возчика, который привез с рынка провизию, муку, зелень, капусту, а еще клеть с молодыми курочками для разведения. Сестра Маргарита ныне и кеварь, и главная повариха. Она в открытую упивается завистливыми взглядами Антуаны. Вниманием Лемерля она тоже упивается. То и дело советуется, как хранить зерно, как сушить пряные травы и можно ли есть рыбу в пост. Потом было очищение колодца от скверны. После молитв поставили плетеную крышку и замазали известью. Потом мы вернулись к часовне и разговорам о крыше, водостоке и опорах для арки. Потом снова к старожке и Изабелле, которая следовала за Лемерлем угрюмой маленькой тенью. Тяжело копать в жару. Работа шла медленно, но еще до полудня рясу мне облепила желтая глина, толстый слой которой залегает под верхним песчаным. Глиняный слой спасает просачивающуюся из глубин воду от испарения. Стоит его пробить, пойдет вода, сперва солоноватая и мутная, но по мере наполнения колодца она станет преснее и чище. Это морская вода, а соль оседает в толще мелкого песка, на которой стоит остров. Мы с Жерменой уже на полпути к воде, а глину бережно собираем. Сестра Бенедикт, монастырский гончар, налепит из нее новые чашки и блюда для трапезной. Перевалило за полдень. Поскольку мы с Жерменой заняты тяжелым физическим трудом, пообедали мясом и элем, хотя по новому распоряжению матери Изабеллы основная наша трапеза теперь после сексты. И в полдень только легкий перекус из черного хлеба с солью. Но и сытный обед не спасал от усталости. Руки у меня огрубели от соленой воды, глаза болели. Пока я топталась у темнеющей ямы, ступни покрылись ссадинами, в щиколотки впились острые камешки. Вода ушла глубже, под желтой глиной проступает черная грязь с блестящим слюдяным крапом. Сестра Жермена вычерпывает грязь ведрами. Для огорода лучше не придумаешь. Жижа зловонная, но соли в ней почти нет. Само плодородие. Уже смеркалось и веяло вечерней прохладой, когда я с помощью сестры Жермены вылезла из колодца. Если Жермена лишь забрызгалась грязью, то на мне налипло несколько слоев. Напрасно я обмотала голову тряпицей. Волосы задубели от глины, а на лице красовались жирные разводы, как у индианки. — Вода здесь хорошая, — сказала я Жермене. — Я уже попробовала. Жермена кивнула. Она вообще не из разговорчивых, а с приездом новой настоятельницы окончательно замкнулась в себе. Еще странно видеть ее без Клименты. Неужели поссорились? В старые добрые времена они и на минуту не расставались. Мать Мария умерла 3 недели назад, а жизнь при ней уже кажется старыми добрыми временами. Печально. «Края нужно укрепить», — продолжала я, — «а то глина подтекает и портит воду. Сперва доски выложить, потом камни со звездкой, иначе с глиной не справиться». Жермена смерила меня таким взглядом, что я сразу вспомнила Леборна. «Да ты у нас инженер», — процедила она. «Но так фаворитки не выбиться, и не мечтай. Ты припадок во время службы изобрази, донеси на кого-нибудь, а еще лучше растрезвонь, что нашла картофелину уродину или увидала на поле 13 сорок». Я разинула рот от удивления. «Разве не этого все добиваются?» — пожала плечами Жермена. «Не для этого болтают ерунду о демонах и проклятии. Именно это ей хочется слышать, а они рады стараться. Кому ей, пигалице нашей?» Слова Жермены пугающе напоминали сказанное Антуаной в день, когда забрали Флёр. «Мерзкая сопливая девчонка!» Жермена замолчала, ее тонкие губы растянулись в странной улыбке. «Счастье — штука хрупкая, да, сестра Августа? Сегодня оно есть, а завтра раз — исчезает». Такой речи длинной и странной от Жермены я не ожидала, поэтому не знала ни как ответить, ни хочу ли я отвечать. Видно, на лице моем читалось потрясение, потому что Жермена рассмеялась хрипло и отрывисто, потом развернулась и ушла, оставив меня у колодца наедине с бархатными сумерками. Захотелось ее окликнуть, но что сказать, я не придумала.